Буквально через несколько дверей от меня жил мой непосредственный начальник, Николай Иванович Ежов. Я узнал его сразу, хватило одной встречи, невысокий, подвижный, с цепким, пронзительным взглядом. Тогда, в 1929-м, он был лишь одним из руководителей орграспредотдела, и, конечно же, никто и представить не мог, что этот скромный аппаратчик через несколько лет превратится в железного наркома и олицетворение большого террора. Он всегда здоровался первым, сухо, но вежливо, и в его глазах я всякий раз видел холодное, оценивающее любопытство. Он явно пытался понять, что я за фрукт и чьим протеже являюсь. Но, встретить Ежова в пятом доме советов было вполне ожидаемо. А вот когда я увидел тут Бухарина, то, прямо скажем, оторопел. Пару раз столкнувшись на лестнице с усталым немолодым человеком с профессорской бородкой, я не сразу узнал его, настолько он изменился. Да и мог ли я предполагать, что сам Бухарин вдруг окажется здесь, среди партийной мелочи? Но это было именно так. Снятый после разгрома правого уклона со всех постов, выселенный из кремлевской квартиры и, наконец, брошенный женой, он проживал теперь в такой же, как у меня, разве что, чуть более просторной квартире. При встречах он выглядел уставшим и осунувшимся, но всегда приветливо кивал. Глядя на него, я думал о том, какая ирония судьбы, жить под одной крышей с человеком, который через несколько лет подпишет тебе смертный приговор. Итак, я достиг вожделенной работы в ЦК партии. Казалось, живи и радуйся. Но в действительности моим первым и доминирующим чувством стало глубокое разочарование. Вся моя работа в орграспредотделе напоминала погружение в бумажный океан. Каждый день Ежов или один из его помощников подкидывали мне новые папки. Личные дела работников наркомпроса, жалобы на секретаря райкома из-под Тулы, списки кандидатов на выдвижение в наркомзиме. Я послушно готовил справки, сверял анкеты, писал характеристики. Это была полезная школа, я узнавал внутреннюю кухню аппарата, но с каждым днем все отчетливее понимал. Меня засасывает болото рутины. Я превращался в обычного кадровика, в то время как мои настоящие цели были совсем в другом. Сталин дал мне поручение курировать НИМС, пусть не прямо, но его совет был как раз после моего предложения об НИМС с посылом, чтобы я его сам здесь и реализовывал. Но на практике это тонуло в текучке. Я не мог заниматься стратегическим проектом, тратя по 10 часов в день на разбор кляуз и проверку биографий. Ежов, казалось, намеренно заваливал меня работой, не имеющей отношения к науке и технике. Он либо проверял меня на прочность, либо просто использовал как очередную рабочую лошадку, не вникая в суть моих интересов. Ждать, пока он сам вспомнит о поручении вождя, было бессмысленно. Нужно было действовать. Вечером, в своей комнате на Тверской, я сел за стол и написал короткое, но емкое письмо. Адресат – товарищ Сталин. Глава 13. Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович. Вывел я сакраментальную фразу и задумался, не копаю ли я сейчас себе яму, с Ежовым и так отношения не ахти, а после этой кляузы на всех попытках наладить рабочее взаимодействие будет окончательно поставлен крест. Конечно, черт бы с ним, с Ежовым, без санкций хозяина он все равно мне ничего не сделает, даже когда станет наркомом НКВД, а без сталинской поддержки меня непременно съедят и так. Вопрос в другом, в ВКПБ, не принято кочевряжиться, воротя нос от одних поручений и выпрашивая себе другие. Вот не принято, и все тут. Куда партия, в лице вышестоящих товарищей, конечно же, тебя направит, там и изволь служить трудовому народу. Зашлют из Москвы за полярный круг, не жалуйся, прими партийное задание как должное и с честью неси белым медведем свет коммунистического будущего. Так что это мое письмо можно трактовать как проявление неуважения и зазнайства. Но что поделать, ведь я не такой как все, я очень даже особенный, потому что прекрасно знаю, что ждет нас в будущем, по многим направлениям. И это мое знание способно помочь избежать ошибок и срезать углы, где только возможно. А если меня будут использовать как самого обычного инструктора орготдела ЦК, толку с этого будет мало. Много меньше, если я просто пойду по хозяйственной части. Этих инструкторов используют в хвост и в гриву, на самых разных направлениях. Подбор кадров, составление характеристик, назначение и перемещение партийных работников, проверка исполнения решений ЦК на местах, разбор жалоб и конфликтов, чего только не взваливают на инструкторов ЦК. И, несмотря на скромное название должности, Инструктор ЦК обладает огромной властью, особенно в командировках, когда инспектирует состояние дел на местах. Его приезд куда-нибудь в Губком всегда событие чрезвычайной важности. Ведь для местного руководства он является прямым представителем Сталина и ЦК, этаким флигель-адъютантом Его Величества. Секретарь обкома, который в своей области был полновластным хозяином, перед инструктором ЦК должен отчитываться, объясняться и с трепетом принимать его указания, а негативный отчет инструктора может стоить местному руководителю не только карьеры, но и свободы. Поэтому инструкторов боятся, им стараются угодить, показать дела в лучшем свете. Да только мне все это не интересно. Не хочу быть простым проводником сталинской воли, хочу сам влиять на ход дела в тех сферах, где могу принести наибольшую пользу. А значит, письму быть. Только надо предельно аккуратно донести мысль, что я могу быть полезен именно на узком, специализированном участке партийного контроля за наукой и техникой, а не считать УДО и трудодни. Еще раз все взвесив и глубоко вздохнув, я продолжил. Выполняя ваши указания, я приступил к работе в аппарате эргораспредотдела ЦК. Однако текущая работа по общим кадровым вопросам отнимает все время и не позволяет в полной мере сосредоточиться на порученном вами направлении, партийном кураторстве научно-технической сферы, в частности, на организации НИМС. Прошу вас разрешить мне сконцентрировать свою деятельность исключительно на этом участке работы, освободив от прочих обязанностей. Считаю, что создание собственной передовой школы станкостроения и, шире, школы советского конструирования является задачей первостепенной государственной важности, требующей самых квалифицированных кадров и полного погружения в проблематику. С комприветом, инструктор эрготдела ЦК ВКП, Б.Л.И. Брежнев. Закончив, я еще раз перечитал письмо. Нет, я не жаловался на Ежова, в сущности, он делал то, что положено. Но я констатировал факт неэффективного применения моих способностей и просил уточнить приоритеты. Да, это был рискованный ход, я, по сути, просил для себя особого положения. Но я очень надеялся и ставил на то, что для Сталина реальное дело важнее формальной субординации. Примерно через неделю меня вызвали к Сталину. На этот раз я шел в его кабинет уже не как проситель, а как сотрудник аппарата. Он сидел за своим знаменитым столом, заваленным бумагами, и курил трубку. «Ну что, товарищ Брежнев», — сказал он, указав мне на стул, — «нравится вам у нас, в ЦК? Работа нужная, товарищ Сталин», — дипломатично ответил я. «Но думаю, я способен на большее». Он усмехнулся в усы. «Вы правы, товарищ Брежнев. Перебирать бумажки – это важно, но есть дела поважнее. Вы выдвигали идею насчет конструкторских бюро, насчет своей школы станкостроения. Хорошая идея, партия ее поддерживает, но идею мало выдвинуть, ее надо воплотить, а для этого нужны люди и организация». Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Я согласен, вам не стоит засиживаться на технической работе. Ваше место – там, где решаются вопросы по существу. Раз так рветесь, займитесь партийным строительством в науке и технике. Это новое, важное направление. Начните с того, что сами предложили. Вот этот ваш ЭНИМС, экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков. Хорошее название. Берите это дело под свое кураторство. У меня перехватило дыхание. Это был карт-бланш. Отлично. Сначала станкостроение, ЭНИМС, а там, глядишь, и остальные отрасли подтянем. Раз инициатива ваша, продолжал Сталин, словно не замечая моего состояния, то вам и карты в руки. Подбирайте людей, директора, парторга, инженеров. Составьте штатное расписание, смету. Представьте на утверждение. Но помните, спрашивать за результат я буду также с вас. Я понимаю, товарищ Сталин. Надеюсь, я оправдаю доверие партии. И я надеюсь, коротко сказал он, идите, работайте. Через день меня вызвал к себе Ежов. Он как обычно сидел за своим столом, под светом зеленого абажура. На лице его не было ни тени эмоций, но я почувствовал, что атмосфера в кабинете изменилась. Товарищ Брежнев, сказал он ровным голосом, поступило указание. Отныне вы занимаетесь исключительно вопросами научно-технических кадров и организации экспериментального института металлорежущих станков. Всю остальную работу с вас снимаю. Представьте мне на утверждение структуру и кандидатуры на руководящие посты. Он не сказал, откуда поступило указание, но мы оба прекрасно это знали. После этого разговора внешне ничего не поменялось. Я остался работать в том же кабинете, моя должность осталась инструктор ЦК, как ни поменялось и место проживания. Но вот атмосфера на рабочем месте сменилась разительно. Еще день назад я был таким же, как все, только выскочкой. Непонятный студент, каким-то образом оказавшийся в их рядах. А сейчас я курировал собственное направление, назначен на него самим хозяином, который почему-то мне благоволит. Хоть разговаривать на посторонние темы в этих стенах и запрещено, об этом меня еще комендант предупреждал, но когда это останавливало интриганов всех мастей, а другие сюда и не попадают. Так что теперь все окружающие точно знали, что я протеже Сталина и относились с опаской и желанием приобщиться. Я тоже не хотел выпадать из круга общения, чтобы не пропустить внезапный удар, если против меня захотят плести интриги. Пришлось научиться курить, ведь единственное место, где можно относительно спокойно переброситься парой фраз, встретить кого-то из другого отдела, была курилка. Там я осторожно наводил мосты с людьми, которых мне советовал Бочаров, еще собирая информацию про расклады в оргбюро. Но все это шло фоном, а основное мое внимание занимало новое дело. На мне была работа по инструктированию научно-конструкторской сферы, и прежде всего, моего детища НИМС. Теперь, когда у меня были развязаны руки, можно было засесть за разработку штатного расписания и подбор команды. Это была моя первая настоящая возможность расставить на ключевые посты своих людей. Я действовал, руководствуясь несколькими принципами. Компетентность, личная преданность и, конечно, аппаратная целесообразность. Первым делом, директор. Здесь не могло быть двух мнений. На первых порах им должен был стать профессор Владимир Иванович Климов, декан механического факультета МФТУ. Человек, с самого начала поверивший в идею студенческого КБ и обладавший непререкаемым авторитетом, как в научных, так и в инженерных кругах. Его назначение было бы логичным и понятным для всех. Он – технический мозг проекта. Со временем, конечно, его надо будет перенаправить на выполнение особо ответственного задания разработки авиационных двигателей, а вместо него поставить Декушина или Владизиевского, но пока нет ничего важнее станков. Дальше – партийная вертикаль. Без надежного парторга любой директор будет бессилен. На эту должность я, не колеблясь, предложил Николая Пахомовича Бочарова. Мой наставник в парткоме МФТУ, умный и осторожный аппаратчик, который меня поддержал и вытащил из лапок ПУ. Я был ему не только обязан, но и мог на него положиться. Он идеологический стержень и мой главный союзник. Комсомольскую ячейку должен был возглавить Егор Суздальцев, нынешний секретарь комитета ВЛКСМ в МФТУ, тот самый, который сначала испугался конкуренции, а потом стал моим верным помощником. Я выполнял свое обещание потянуть его за собой. Он был амбициозен, энергичен, и его назначение обеспечивало преемственность и лояльность молодежи. На остальные, менее ключевые посты, начальника отдела кадров, заведующего хозчастью, я решил поставить людей, которых мне осторожно порекомендовали старожилы из оргбюро, те самые, с кем Бочаров советовал наладить контакты. Тут-то и пригодились разговоры в курилке. Я смог сам оценить каждого собеседника и решить, с кем можно и дальше вести дела, а с кем мне все же не по пути, несмотря на рекомендацию Николая Пахомовича. Это был мой реверанс уже в их сторону. Я показывал, что я не одиночка-выскочка, а командный игрок, готовый учитывать их интересы и считаться с их мнением. Я делился с ними частью своего влияния, чтобы укрепить собственные позиции. Через два дня я положил на стол Ежову готовую структуру и список кандидатур с подробным обоснованием по каждому пункту. Он молча изучил бумаги. Его лицо, как всегда, было непроницаемым. «Хорошо», — сказал он, наконец, «логично. Готовьте проект постановления оргбюро». Я понял, что моя команда утверждена. Даже удивительно, что так быстро и легко. Не иначе Ежов еще не решил, как со мной себя вести, а тень Сталина за моей спиной не дает ему делать резких движений. Маленькая партийно-промышленная империя под названием НИМС начинала обретать плоть и кровь. И это была моя епархия, не было в этой сфере более весомого лица, чем Леонид Ильич Брежнев. Так, к весне 1929 года НИМС из бумажного проекта превратился в жизнеспособный организм. Постановление Оргбюро ЦК дало институту зеленый свет. Климов, назначенный директором, с головой ушел в технические вопросы, формируя лаборатории и конструкторские группы. Я был рад, что это не вызвало у него недовольства, все же работать можно и спустя рукава, тогда бы проект сильно забуксовал на старте. Но повезло, молодые конструкторы, как я и рассчитывал, создали в парткоме здоровую конкурентную атмосферу, соревнуясь в рвении и держа друг друга в тонусе. Суздальцев мобилизовал лучших студентов-комсомольцев, которые горели энтузиазмом и готовы были дневать и ночевать в цехах и чертежных. Я, со своего поста в аппарате ЦК, осуществлял общее кураторство, выбивал фонды, согласовывал сметы, утрясал вопросы с поставками оборудования. Мой кабинет на Старой площади стал штабом, куда стекалась вся информация и откуда расходились директивы. Успешный запуск НИМС заметно укрепил мои позиции. Назначенные в институт рекомендованные люди укрепили мои связи в самом ЦК. Теперь я был не просто протеже хозяина, а товарищем, который на деле доказал свою организаторскую хватку и договороспособность. Меня перестали воспринимать как выскочку. Теперь во мне видели человека, который умеет доводить дело до конца. Пара месяцев напряженной работы пролетели как мгновение. Не зря Николай Пахомович говорил, что в этих стенах время течет по-другому. Но вот основная работа по организации НИМС была завершена, и я решил, что пора ковать железо, пока горячо. Станкостроение было жизненно важным, но я-то знал, что настоящая революция, которая определит лицо следующей войны и всего 20 века, произойдет в другой сфере, в радиоэлектронике. Радиосвязь, радиолокация, радиоуправление – все это было пока в зачаточном состоянии, разрозненные эксперименты в разных лабораториях. А стране нужен был единый центр, кузница кадров, которая бы вывела нас в мировые лидеры. Раньше я не мог поднять этот вопрос. Пока я занимался созданием НИМС, любую новую инициативу у меня бы тут же отжали, причем под самым что ни на есть благовидным предлогом. Сказали бы: товарищ Брежнев занят важным делом станкостроения, не будем его перегружать. Поручим это направление товарищу Иванову. И я бы остался ни с чем, наблюдая со стороны, как мою идею реализуют другие, возможно, совсем не так, как нужно. Но теперь ситуация изменилась. Я доказал свою состоятельность, эффективность, и мог теперь говорить как успешный, опытный организатор. И, на одном из совещаний в ЦК, проводимом под началом Молотова и посвященном подготовке кадров для промышленности, я попросил слова. Это вызвало удивление, все же обычные инструкторы на совещаниях делают доклады о проделанной работе, а сами высказываются редко. Хотя бы потому, что не вовремя высунувшись можно и проблем получить. Но отказывать мне не стали. Товарищи, успехи в создании НИМС показывают, что связка науки, образования и производства дает прекрасные результаты, начал я. Но мы решаем проблему вчерашнего дня, а уже сегодня перед нами стоит задача дня завтрашнего. Я говорю о радиоделе. В зале повисла тишина. Тема была новая для многих аппаратчиков, туманной, почти мистической. Поподробнее, товарищ Брежнев, что вы имеете в виду? Задал вопрос Молотов. Сейчас подготовка специалистов в этой области ведется кустарно, с готовностью продолжал я. У нас есть гениальные ученые-одиночки, есть разрозненные лаборатории, но нет системы, нет потока инженеров, способных превратить лабораторные открытия в серийные изделия для армии и промышленности. Радио позволяет почти мгновенно связаться с человеком, передавать партийные решения на всю страну, напрямую каждому человеку, не допуская их искажений. В военном деле оперативно реагировать в быстро сменяющейся обстановке. В авиации это возможность держать связь с летящим самолетом с земли и пилотом между собой, координируя свои действия. Предлагаю, используя опыт НИМС, создать на базе МФТУ новый, самостоятельный факультет, радиотехнический. После небольшой паузы на осмысливание моих слов, мне снова ответил Молотов. Простите, молодой человек, откашлившись, произнес Вячеслав Михайлович. Насколько мне известно, такой факультет уже есть, в Ленинграде. Чем же ваше предложение отличается? О факультете в Ленинграде я не знал, но не растерялся. Как и сказал, плотной связкой науки и производства, довольно нагло заявил я. Опыт НИМС доказал, только подобная связка позволит получить максимальные результаты в кратчайшие сроки. И чтобы товарищам было проще перенимать этот опыт, именно в МФТУ открытие такого факультета будет наиболее целесообразным. И я знаю, кто может возглавить это направление. Я сделал паузу, обводя взглядом лица присутствующих. Тут один из товарищей хотел что-то сказать, но я решил добить окружающих кандидатурой, тем, кто должен, по моему мнению, возглавить такой факультет. Деканом нового факультета я предлагаю назначить академика Александра Алексеевича Чернышова. Это крупнейший специалист в области радиотехники, действительный член Академии наук. Его имя – гарантия высочайшего научного уровня. Это был сильный ход. Привлечение академика такого масштаба сразу поднимало статус проекта. Но на лицах людей были сомнения. Не от моего предложения, скорее от понимания, что на курирование нового начинания я выдвину свою кандидатуру. И если мне откажут, могу снова пойти к хозяину, как уже делал это. А вот как он отреагирует, уже непонятно. Как говорится, и хочется им новое направление открыть, да самим на него сесть, и мне не хочется давать еще больше власти и влияния, но и боязно от возможной реакции Сталина. Тем более именно хозяин был официальным руководителем Оргбюро и мог своим прямым распоряжением просто подтвердить мое предложение и передать его в мои руки, как это случилось с НИМС. Для чтения лекций по ключевым дисциплинам необходимо пригласить лучших практиков и теоретиков, продолжил давить я. Профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича из Ленинградской электротехнической школы связи, создателя первой в мире мощной радиовещательной станции. Он – гений передающих устройств. Академика Абрама Федоровича Иоффе, отца советской физики. Он заложит фундаментальную основу. А в качестве руководителя аспирантуры и ведущего специалиста по полупроводникам, за которыми будущее, молодого, но уже всемирно известного изобретателя Олега Владимировича Лосева из Нижегородской радиолаборатории, создателя Кристадина. Что это за полупроводники такие? Не выдержал Ежов, хоть и сказал это холодно и спокойно. Откуда, товарищ Брежнев, вам знать, что за ними будущее? Устройство товарища Лосева Кристадин основано как раз на принципе работы полупроводников. Оно в разы меньше по габаритам, чем современные рации. И несложно предположить, что небольшая карманная рация будет намного востребованнее, чем большой деревянный ящик. Для тех же самолетов размер и вес оборудования крайне критичен. После моего ответа новых вопросов уже никто не решился задавать. К тому же я назвал не просто имена. Это была заявка на создание команды мечты, советского аналога будущего Массачусетского технологического института. Я собирал вместе теоретиков и практиков, маститых академиков и молодых гениев. Наполнить факультет, продолжал я, мы можем лучшими студентами, энтузиастами из кружков АСА-Авиахима, радиолюбителями, которые уже сейчас на голом энтузиазме собирают приемники и передатчики. Мы дадим им в руки систематические знания и откроем дорогу в большую науку и промышленность. Это безусловно увлеченные, мотивированные люди, наверняка немалая часть из них пойдет в будущем в преподавательский состав училища и аспирантуру. А наше народное хозяйство получит десятки высококлассных, дипломированных специалистов в радиоделе. Мое выступление произвело эффект, особенно последняя его часть. Наполнить факультет, значит, получить возможность продвинуть туда и своих людей. Да и план был конкретен, кандидатуры, безупречны, цель, стратегически важна. После короткого обсуждения моя инициатива получила предварительное одобрение, и, вуаля, мне было поручено подготовить детальный проект постановления ЦК. Успешный запуск НИМС и одобрение идеи радиотехнического факультета имели и обратную сторону. В коридорах на Старой площади на меня стали смотреть не просто с завистью, а с хищным интересом. Я дал толчок для двух работающих, перспективных и, что самое главное, понятных для аппаратного контроля проекта. Теперь они выглядели как лакомые куски, которые можно было переподчинить. Попытки отжать у меня кураторство над НИМС начались с самого начала, и теперь стали более изощренными. Мой непосредственный начальник Ежов и его окружение начали действовать. То вдруг на стол Молотова ложилась докладная записка о необходимости усилить партийный контроль над институтом с предложением создать специальную комиссию, разумеется, под руководством одного из его людей. То возникала идея передать НИМС введение профильного отдела наркомтяжпрома для лучшей координации с промышленностью, что фактически выводило его из-под моего прямого влияния. Это была классическая аппаратная игра. Пока проект был на стадии идеи и организации, он никому не был нужен, слишком много хлопот и ответственности. Но как только механизм заработал, как только пошли первые результаты и отчеты об успехах, тут же нашлись желающие прийти на все готовые. Курировать успешный институт, что может быть лучше? Сиди в кабинете, читай отчеты, докладывай наверх об успехах, получай благодарности и ордена. Вся черновая работа сделана, остались одни сливки. Я понимал, что постоянно отбиваться от этих атак – проигрышная стратегия. Рано или поздно они бы нашли способ меня обойти. Нужно было не защищаться, а нападать. Точнее, предложить им другую, еще более жирную и аппетитную добычу, чтобы они переключили свое внимание. И такая добыча вскоре возникла на горизонте, самолетостроение. В отличие от станкостроения, которое я, по сути, создавал с нуля как системное направление, авиационная промышленность уже существовала, но находилась она в состоянии первобытного хаоса. Это был натуральный клубок амбиций, интриг и гениальных прозрений. Десятки конструкторских бюро и групп Поликарпова, Туполева, Григоровича, молодых Яковлева и Ильюшина боролись друг с другом за ресурсы, за производственные мощности, за благосклонность военных и партийного руководства. Не было единого плана, единых стандартов. Каждый конструктор считал свой проект гениальным и единственно верным. Они были вынуждены сами, как заправские снабженцы, выбивать для себя моторы, металл, станки. Побеждал зачастую не тот, чей самолет был объективно лучше, а тот, у кого оказывалась лапа в высоте в наркомате или в штабе ВВС. Туполев, пользуясь своим огромным авторитетом и связями, мог получить для своего ЦГИ лучшие ресурсы, в то время как Поликарпов, несмотря на свой талант, перебивался с хлеба на воду. Это приводило к дублированию, распылению сил и тому, что отличные проекты годами лежали под сукном. Этот хаос был идеальной мишенью. Навести здесь порядок – задача колоссального масштаба и огромной политической важности. Тот, кто сможет это сделать, получит не просто благодарность, а огромный авторитет и реальную власть над целой отраслью. На одном из совещаний в орграспредотделе, когда снова вскользь зашла речь о необходимости оптимизации управления научно-техническими институтами, явный камень в мой огород, я решил бросить свою кость. Товарищи, вопрос оптимизации, безусловно, важен, начал я спокойно, но мы сейчас пытаемся улучшить уже работающие механизмы НИМС, в то время как у нас есть целая отрасль стратегического значения, которая работает как неуправляемая стихия. Я говорю об авиастроении. В кабинете воцарилось заинтересованное молчание. Все знали, что авиация – любимое дитя партии, но и ее головная боль. У нас десятки талантливых конструкторов, но они не работают вместе, они воюют друг с другом, продолжал я, глядя прямо на одного из самых активных моих оппонентов, заместителя Ежова по фамилии Шапира. Нет единой системы заказов, нет стандартизации. Заводы не знают, за какой самолет браться. В итоге мы тратим огромные народные деньги, а на выходе получаем несколько опытных образцов и постоянные конфликты. Я видел, как загорелись глаза у некоторых присутствующих. Это была тема, на которой можно было сделать головокружительную карьеру. Мне кажется, подытожил я, что именно здесь сейчас требуется приложение сил ЦК. Необходимо создать специальную комиссию или даже отдельный сектор в нашем отделе, который бы занялся исключительно авиационной промышленностью. Нужно разработать единый план развития, провести унификацию, навести порядок в распределении заказов между КБ и серийными заводами. Тот, кто возглавит это направление и сможет распутать этот узел, окажет партии неоценимую услугу. Если мне позволит, товарищи, могу возглавить это направление. Я специально заострил внимание, будто сам претендую на эту роль. Их желание что-нибудь у меня отжать читать на лицах при каждом совещании, а тут я им давал такой чудесный повод, и они клюнули. После совещания ко мне подошел Шапира. Интересную мысль вы подали, товарищ Брежнев, очень своевременную. Это действительно проблема государственного масштаба. Надо будет ее серьезно обсудить. Ваше же желание взять на себя такую ответственность похвально, но все же распыляться не стоит. Одно дело делаем, а ваши НИМС и радиофакультет, насколько я вижу, требуют от вас полной самоотдачи. Я понял, что наживка проглочена. В течение следующих нескольких недель в отделе только и разговоров было, что о наведении порядка в авиации. Началась подковерная борьба за право возглавить это новое, перспективное направление. Меня мягко оттерли от этого пирога, а мой скромный НИМС на фоне этой битвы титанов отошел на второй план. Про него на время забыли. Я добился своего. Я переключил внимание хищников на другую, более крупную добычу, а сам получил драгоценное время, чтобы спокойно укрепиться на своих позициях и продолжить делать то, что считал действительно важным. Я научился главному правилу аппаратной борьбы. Лучший способ защитить свой окоп – это указать противнику на более привлекательную и незащищенную высоту. Пока в недрах орграспредотдела разворачивалась борьба за кураторство над авиапромом, я с головой ушел в свои проекты. И НИМС набирал обороты, Дикушин со своими ребятами уже выдал первые чертежи унифицированных узлов, а на радиотехническом факультете в МФТУ пока собирался научный и педагогический состав, и писалась учебная программа. К тому же требовалось связать факультет с промышленностью, что было изначальной моей идеей, а вот это было гораздо сложнее. Но я не сдавался. Я мотался между Старой площадью, Бауманкой и заводскими цехами, чувствуя себя дирижером, управляющим сразу несколькими сложными оркестрами. Моя жизнь в аппарате ЦК давала мне доступ к информации, которая не попадала на страницы газет. В кулуарах, в случайных разговорах в столовой или курилке, я улавливал обрывки сведений, которые складывались в общую, порой тревожную, картину. Однажды, ожидая приема у одного из помощников Молотова, я разговорился с пожилым, усталым работником из наркомата торговли. Мы обсуждали проблемы снабжения, и он, понизив голос, обронил фразу: «Хлеба в этом году снова не хватает, все идет на экспорт и в особые хранилища». Особые хранилища. Это слово зацепило меня. Я вспомнил свое давнее письмо Сталину о необходимости создания стратегических запасов продовольствия на случай войны или неурожая. Неужели? Позже, уже через Бочарова, который по старой дружбе делился со мной некоторыми слухами, я получил подтверждение. Да, решение было принято. Еще в конце 28-го года вышло секретное постановление Политбюро о создании системы государственных резервов. В обстановке строжайшей тайны по всей стране, в укромных, хорошо охраняемых местах, начали закладываться склады. Туда свозили не только зерно, но и мясные консервы, сахар, соль, махорку, медикаменты. На общую публику эта информация, разумеется, не выходила. Наоборот, все трудности со снабжением списывались на происки кулаков и вредителей. Последнее становилось все более популярной темой газетных передовиц. После прошлогоднего шахтинского дела борьба с вредительством все чаще становилась предметом дискуссий. То ли еще будет, не видя способа что-либо изменить, с горечью думал я. Жизнь шла своим чередом. Я сдал весеннюю сессию, получив зачет по большинству предметов почти автоматом. Преподаватели и парторг понимали, что моя работа в ЦК важнее формального присутствия на лекциях. Лида, как увлеченный радиолюбитель, попала в список подлежащих переводу на радиофакультет МФТУ, о чем с радостью писала мне в письмах. В общем, все шло сравнительно хорошо. И вот однажды, в один из теплых майских дней, когда Москва уже оделась в нежную зелень, а в открытые окна моего кабинета на Старой площади доносился гул просыпающегося города, секретарь принесла мне почту. Среди казенных конвертов с грифами наркоматов и обкомов я увидел один обычный, с корявым, плохо знакомым почерком. Адрес был написан неровными буквами. «Москва, ЦК ВКП, Б, товарищу Брежневу Леониду Ильичу, лично». Я вскрыл его. Внутри был сложенный в четверо листок из школьной тетради. Я пробежал глазами первые строки и замер. Письмо было из далекого, почти забытого прошлого, из моего родного Каменского. Оно начиналось словами: «Здравствуй, Леня, пишет тебе твой старый друг, Костя Грушевый». Глава 14. Едва я прочитал первые строки, как передо мною встало залитое солнцем Каменское, наш старый дом, лицо Костика, верного, основательного, надежного друга, с которым мы пережили столько приключений и совершили столько дел. До этого самого момента я даже не осознавал, до какой степени соскучился по той простой и ясной жизни, насколько устал от этого вечного напряжения, от необходимости просчитывать каждый шаг и каждое слово, от невыносимого, глубинного одиночества властных вершин, к которым я так отчаянно стремился. Письмо Кости было как глоток свежего воздуха в душной атмосфере интриг, как весточка из мира, где дружба была не инструментом, а самоцелью. Костя писал, что жизнь его, в общем, складывается неплохо. Он, как и мечтал, осуществил свою главную цель, получил высшее образование, окончив Днепропетровский металлургический институт. Теперь, как молодой специалист, он ожидал распределения, и именно этот момент стал центральной темой его письма. «Предлагают ехать на Урал, на магнитку», — выводил он своим старательным почерком. «Дело, конечно, большое, всесоюзная стройка, гордость первой пятилетки, но так далеко от родных, от дома, да и, честно говоря, Леня, страшно немного. Говорят, там степь голая, бараки до мороза зимой такие, что железо трещит. Леня, я догадываюсь по слухам, что ты теперь в Москве большой человек. Не подумай, пожалуйста, что я напрашиваюсь или пытаюсь использовать старую дружбу, но, Может быть, есть какая-то возможность в столицу перебраться, или хотя бы куда-нибудь поближе к Украине. Я ведь тоже не лаптем щи хлебаю, диплом инженера-металлурга получил, могу быть полезен на любом заводе. Я бы тебе этого никогда не забыл, был бы вечно благодарен за помощь. Я перечитал эти строки несколько раз и, покумеков, пришел к убеждению, что это просто подарок судьбы. Я же и сам думал уже, как бы старых друзей к себе поближе вытянуть. А тут Костя сам мне пишет, в этой системе в одиночку не выжить, везде нужны свои люди, причем не просто союзники, что сегодня за тебя, а завтра уже переметнулись в стан другого фаворита, а те, кто обязан тебе и предан не твоему чину или положению, а лично тебе, Бочаров, Мельников, Суздальцев, это были мои первые аппаратные приобретения, но Костя, это было совсем другое, это был друг детства, человек, которого я знал как облупленного, его сильные и слабые стороны, надежный, толковый, честный, и теперь он сам, волею обстоятельств, просился в мою команду. Так чего тут думать-то, я тут же сел за стол и написал ответ, краткий, но теплый, лишенный казенной сухости, о том, что безмерно рад был получить от него весточку, что обязательно нужно встретиться, и что я сделаю все возможное, чтобы помочь ему с переводом в Москву. Готовься к переезду, инженер, столица ждет. Приписал я в конце. Отправив письмо, я не стал откладывать дело в долгий ящик. Используя свое служебное положение, я немедленно составил официальный запрос на бланке ЦК за своей подписью, направленный в Наркомтяжпром и в ректорат Днепропетровского института. В нем я требовал предоставить в орграспредотдел ЦК ВКП(б) личное дело и подробную характеристику на выпускника Константина Акимовича Грушевого в связи с рассмотрением его кандидатуры на ответственную работу на одном из столичных предприятий. Мне нужно было изучить все документы, посмотреть его оценки, темы курсовых работ, характеристики от преподавателей и партийной ячейки. Понять его сильные и слабые стороны уже не как друга, а как специалиста, чтобы, когда придет время, я мог не просто по-дружески просить за него, а аргументированно, с цифрами и фактами в руках, предложить его кандидатуру на конкретную, подходящую ему должность. Возможно, в тот же ЭНИМС, которому всегда нужны были толковые металлурги, или на один из московских заводов, который я курировал. В общем, найдем, куда пристроить Костю. Вон, ради Лиды я аж целый радиофакультет замутил, и Костька получит свое. Резкий взлет молодого инструктора Брежнева не остался незамеченным в стратосфере высших рядов партийного аппарата. Каждая новая должность, каждый удачный проект, каждая инициатива, одобренная на самом верху, вызывали за спиной шепот, в котором смешивались зависть, недоумение, а иногда и плохо скрытая злоба. Особенно остро это ощущалось в семье Гальцманов. Соломон Лазаревич Гальцман, старый партиец с дореволюционным стажем, ответственный работник наркомфина, видел, как карьера его сына, талантливого и амбициозного Аркадия, застопорилась. Место в аппарате Оргбюро, которое уже было практически обещано Аркадию, в последний момент ушло к этому безвестному выскочке из провинции. Соломон Лазаревич рвал и метал. Он ходил по кабинетам, напоминал о своих заслугах, о заслугах сына. Все сочувственно кивали, но разводили руками. Точку в его метаниях поставил Лев Михлис, с которым у Гальцмана был короткий, но предельно ясный разговор. «Не лезь, Соломон», тихо, почти по-дружески сказал ему Лев Захарович. Парень под личным присмотром хозяина. Не знаю, как он к нему пролез, но Брежнев со Сталиным в переписке с 21 года. Такие проекты все обсуждают, и все, нешуточные, государственные. Хозяин на нем очень высокого мнения. Попытаешься его подвинуть, сломаешь шею и себе, и сыну. Эта отповедь охладила пыл Гальцмана, но не погасила огня. Он понял, что прямая атака невозможна. Но ведь нет таких вершин, что не взяли бы большевики, не так ли? Раз не получается в лоб, значит, нужно искать другой путь. И случай подвернулся. В один из майских вечеров он зашел в гости к своему старому другу, Моисею Ароновичу Гинзбургу, инженеру-экономисту, жившему в тихом переулке на Малой Бронной. Они сидели на кухне, пили чай с лимоном, и Гальцман в который раз жаловался на несправедливость судьбы. И ведь кто его подсидел? Мальчишка, какой-то Брежнев, из технарей, из МФТУ. С горечью говорил Гальцман, нервно помешивая сахар в стакане. Откуда он взялся, ума не приложу. Гинзбург, спокойный, седовласый человек с усталыми, мудрыми глазами, вдруг замер. Брежнев, постой, как ты сказал, Леонид. Ну да, Леонид. А что, а он не из Каменского, с Днепровского завода, высокий такой, темноволосый. Гольцман вытаращил глаза на друга. Ты его знаешь, лично я, нет, медленно произнес Гинзбург, и взгляд его устремился куда-то вдаль, в прошлое. Зато брат мой, Шлома, неплохо был с ним знаком. Ты же знаешь мою дочь, Дору Гинзбург, она ведь поселилась у меня 10 лет назад, а сейчас уже поступает во Вхутин. Так вот, она не родная, а приемная дочь. Настоящих ее родителей убили в 19-м году, когда григорьевцы в Каменском устроили погром. Этот Ленька, ему тогда лет 13 было, неделю их с Наумом в шалаше прятал. Гольцман слушал, и на его лице изумление сменялось напряженной работой мысли. Невероятная удача, ключ к проблеме, казалось, сам лег ему в руки. «Мойше», — сказал он, подавшись вперед и понизив голос, — «это не случайность, это знак судьбы». «Ты о чем?» — не понял Гинзбург. «Если врага нельзя победить, к нему нужно присоединиться, или породниться. Твоя Дора, она ведь уже взрослая девушка, красавица, я помню». «Красавица», — с отцовской гордостью кивнул Гинзбург, — «в искусство хочет идти. А при чем здесь она?» «При всем». Гольцман перешел на горячий шепот. «Этот Брежнев, на взлете. Сам хозяин его ведет. Ты представляешь, что это значит? Через 5-10 лет он будет там, наверху. А кто мы? У нас есть выход на Михлиса, да. Но, ты же знаешь, Лева всем говорит, что он не еврей, а коммунист. Принципиальный он, видишь ли? Да нет, просто он не хочет помогать. Вот и делает вид, что ему мешают принципы», — извиняющимся тоном отвечал Гинзбург. «На самом деле помочь он может, но потихоньку и, по большому счету, в самой серьезной беде. Хозяин такого не любит, вот потому и все сотрудники из наших у него на подозрении, чуть что, сразу начинаются разговоры про семейственность, а то и про сионизм, а влиять на него мы не можем». Гольцман, даже не дослушав, экспансивно схватил Гинзбурга за руку. «А если этот Брежнев, если он станет твоим зятем, мужем Доры, она ему жизнью обязана, она его знает, относится к нему хорошо, это же не просто брак по расчету будет, может и чувства настоящие возникнут, а мы станем семьей, своими, это уже не просто знакомство, это прямой выход на самый верх, через него мы сможем и Наума, и Аркадия пристроить, и себя обезопасить». Гинзбург молчал, медленно поглаживая профессорскую седую бородку. План Гольцмана, конечно, претил своим неприкрытым цинизмом, но в этом безумном мире, где жизнь человека ничего не стоила, он был до ужаса логичным. Сильный зять – это лучшая защита. К тому же, русский. Кто будет обвинять в сионизме русского, да еще и родом с вечно антисемитской Украины? «Я не буду торговать дочерью, Соломон», – наконец сказал он тихо. «Дора не вещь, никто и не говорит торговать», — вскинулся Гольцман. «Но что стоит организовать случайную встречу, просто напомнить о себе? Пусть они увидятся, поговорят. Она умница, красавица. Он, молодой, сильный, красивый, на взлете. Почему бы и нет? А если между ними искра пробежит, кто мы такие, чтобы мешать?» Гинзбург встал и подошел к буфету, на котором стояла в рамочке фотография юной, темноглазой девушки с серьезным и ясным взглядом. «Его Дора». «Хорошо», — сказал он, не оборачиваясь. «Я подумаю, как это устроить. Поговорю с Дорой. Если она сама будет не против, почему бы и не встретиться со своим спасителем? В конце концов, за добро принято благодарить». Гольцман облегченно выдохнул. Охота на нового фаворита началась. И приманкой в этой охоте должна была стать спасенная им когда-то девочка. Лето 1929 года ворвалось в Москву жарой и суетой. Город жил напряженной жизнью первой пятилетки, строился, перестраивался, гудел заводами и митингами. «Моя жизнь тоже не стояла на месте», НИМС, новый радиотехнический факультет, аппаратные интриги в ЦК, все это требовало полной отдачи. Но среди этой казенной круговерти было событие, которого я ожидал с особенным нетерпением. Приезжала Лида. Как активный участник радиокружка ХТИ, она оказалась среди кандидатов на обучение в радиофакультете МФТУ. Ее должны были принять без экзаменов, через собеседование. Ради одного этого стоило устроить в МФТУ новый факультет. Она сошла с харьковского поезда на перрон Курского вокзала, повзрослевшая, посерьезневшая, но с тем же ясным и преданным взглядом. Я встретил ее и, не дав опомниться, усадил в такси и повез не в общежитие МФТУ, а сразу к себе, на Тверскую. Когда она вошла в мою комнату в пятом доме советов, то замерла на пороге. «Леня, это твое?» — прошептала она, с удивлением оглядывая высокие потолки с лепниной, пусть и потемневший, дубовый паркет и большое окно. «Мое», — кивнул я, — «в смысле, казенное, конечно, но мое». Она несмело прошла внутрь, оглядываясь по сторонам. Комната, несмотря на все мои старания, несла на себе явный отпечаток холостяцкой жизни. Разбросанные по столу бумаги, небрежно брошенный на стул китель, стопка книг на подоконнике. «Так вот, Лида», — начал я без предисловий, взяв ее чемоданчик. «Я не хочу, чтобы ты жила в общежитии, и снимать угол у какой-нибудь старухи тоже не дело. Места здесь, конечно, немного, но это лучше, чем общая комната на 8 человек, так что располагайся, будем жить вместе». Она вспыхнула, густо покраснев, но не опустила глаз. В ее взгляде была смесь смущения, радости и какой-то твердой решимости. Она прошла через многое, чтобы быть здесь, со мной, и отступать не собиралась. «Хорошо, Леня», — просто сказала она, — «только, чур, без глупостей». За несколько дней моя холостяцкая берлога преобразилась. Исчезли разбросанные вещи, на окне появилась чистая занавеска, на столе — скатерть, а по вечерам в комнате пахло не табаком, а чем-то уютным, домашним. Лида, с ее природной аккуратностью и хозяйственностью, быстро навела порядок, не меняя ничего по сути, но вдохнув в это казенное пространство жизнь. Ее зачисление на только что созданный радиотехнический факультет прошло гладко, помогли и ее блестящие знания, и моя негласная протекция. И вот, когда все формальности были улажены, когда она официально стала студенткой МФТУ и моей соседкой, я решил, что пришло время для серьезного разговора. Вечером, когда за окном сгущались синие московские сумерки, а в комнате горела лишь моя настольная лампа с зеленым абажуром, я сел напротив нее. «Лида, нам нужно поговорить», — начал я. Она вопросительно посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы ты понимала, чем я занимаюсь. Я не просто строю карьеру, Лида. Главная моя цель — изменить эту страну, сделать ее сильной, великой, такой, чтобы никто и никогда не посмел на нее напасть, чтобы больше не было ни гражданских войн, ни голода, ни разрухи. Это огромная, почти невозможная задача, и в одиночку мне ее не одолеть. Мне нужны свои люди, абсолютно преданные, надежные, те, кому я могу доверять как самому себе». Я взял ее руку. «Ты, первая в этом списке, мой самый верный союзник. Твои глаза и уши в Бауманке, в студенческой среде, будут для меня важнее докладов любого секретаря. Ты должна знать все, что там происходит, кто чем дышит, какие настроения у молодежи, у будущих инженеров и конструкторов. Ты будешь моим доверенным лицом, моей опорой. Это не просто учеба, это будет твоя партийная работа, тяжелая и ответственная. Ты готова к этому?» Она долго молчала, глядя на меня своими серьезными, ясными глазами. Я ожидал удивления, вопросов, может быть, даже испуга. Но ее ответ поразил меня. «А я и не сомневалась, Леня», — тихо сказала она. «Я еще тогда, в Каменском, когда ты, совсем мальчишка, устроил взрыв бронепоезда, поняла, что ты не такой, как все. Ты не будешь сидеть сложа руки и ждать, пока за тебя все решат. Уже тогда я знала, что у тебя будет большая цель, и я всегда хотела быть рядом, чтобы помочь. Так что я согласна, я буду твоей опорой во всем». Я чувствовал, как бешено колотится сердце. Я, командовавший людьми, решавший судьбы заводов, говоривший со Сталиным, сейчас волновался, как неопытный гимназист. Я не знаю, умею ли я любить так, как пишут в книгах. Та жизнь, что была у меня, она разучила меня говорить простые слова. Но я знаю, что люблю тебя, что хочу быть с тобой. Такая верность, абсолютная, до последнего вздоха. И я верен тебе, Лида, больше, чем партии, больше, чем самой великой идее. Потому что ты и есть моя главная идея, мой единственный настоящий товарищ. Ее пальцы чуть дрогнули в моей руке. Я не обещаю тебе спокойной жизни. Скорее всего, она будет трудной и опасной. Но я обещаю, что в этой битве, которую я затеял, ты никогда не будешь одна. Я никогда тебя не предам. Душа с меня вон, если я тебя чем обижу. Она подняла на меня глаза, и в их глубине блеснули слезы. Но это были не слезы слабости. «Я все давно решила, Леня», — тихо ответила она. «Я люблю тебя, очень-очень люблю. И я боюсь только одного — очутиться в этой жизни без тебя». Обняв, я притянул ее к себе. Ее гибкое, сильное тело подалось навстречу. Я чувствовал запах ее волос, ее теплое дыхание. Жгучий, Как удар тока поцелуй навсегда скрепил решение, что мы приняли теперь без всяких свидетелей и бумаг. В жизни, полной борьбы и одиночества, я не знал, что бывает такая радость, чувствовать родное плечо рядом, знать, что ты не один, что есть человек, который верит в тебя безоговорочно. Поздно ночью мы стояли у окна, глядя на огни далекого города. Мы не спали, боясь упустить эти драгоценные минуты тишины перед новыми испытаниями. В общем, без глупостей не обошлось. А через 2 недели после этого разговора мы вместе стояли на гулком перроне Курского вокзала, в ожидании поезда из Днепропетровска. В Москву приезжал Костя Грушевой, и Лида, стоявшая рядом, крепко держала меня под руку, уже как полноправная хозяйка в моей жизни и соратник по борьбе. Глава 15. Днепропетровский поезд. Паровоз серии «Ща» с размашистой звездой на передней части котла и с десятком вагонов, прибыл на Курский вокзал, зашипев паром и окутав перрон густым облаком. Мы с Лидой стояли чуть поодаль, всматриваясь в высыпавшую из вагонов толпу. И вот среди десятков одинаковых, уставших с дороги лиц я увидел его. Костя вырос, повзрослел, но при этом почти не изменился, та же вихрастая шевелюра, серьезное лицо, чуть курносый нос. Только вместо гимназической фуражки на голове теперь была простая кепка, а в руках – фанерный чемодан, для верности перевязанный бечевкой. «Костя!» – крикнул я, и он, оглядевшись, увидел нас. Его лицо мгновенно расплылось в широкой, радостной улыбке. С грохотом бросив чемодан на перрон, он кинулся нам навстречу, расталкивая толпу. «Ленька! Здорово!» – и сжал меня в объятиях так, что захрустели кости. «А я уж думал, не найду тебя тут, народищу то, народищу. Да ладно, куда бы я делся?» Рассмеялся я, хлопая его по спине. «А я не один. Узнаешь?» Я шагнул в сторону, и Костя увидел Лиду. Он замер на полуслове, его глаза округлились от изумления. «Лида, ты какими судьбами?» «Здравствуй, Костя», улыбнулась девушка. «Вот, тоже в Москву перебралась, учиться. Ну, дела, а?» Протянул Костя, смущенно пожимая ей руку. «Вся наша Каменская гвардия в сборе. Надо же, а я и не знал. Не вся. Игнат-то как?» Мы вышли на привокзальную площадь, и Москва обрушилась на Костю всей своей мощью и шумом. Даже после Днепропетровска тут было на что посмотреть. И вот, мой верный товарищ завороженно пялился по сторонам, как деревенский парень, впервые попавший в большой город. «Гляди-ка, форт, настоящий!» С детским восторгом воскликнул он, показывая на проехавший мимо черный автомобиль. «А вон еще один, ама, и трамвай-то, трамваи какие, двухэтажные, у нас в Днепре таких и не видали. Слушай, Лень, а ты Маяковского живьем видел? Говорят, он тут по улицам ходит, высоченный, как башня, а на балет «Красный мак» ходил, у нас все газеты уж так его расхваливали. Маяковского видел, а на балет вместе сходим», рассмеялся я. «Все посмотрим, везде побываем, повсюду успеем. Поехали, инженер, пока на заводе тебе комнату не выделили, поживешь у нас». Мы взяли такси, и Костя всю дорогу до Тверской не умолкал, делясь своими впечатлениями, которые били через край. Как и все мы, он был полон энтузиазма, молодой энергии, веры в светлое будущее, и эти его настроения передавалось и нам, даже мне. Когда мы вошли в подъезд 5-го дома советов, Костя присвистнул. «Ничего себе домик, мрамор, лепнина. Это что, бывшая гостиница? Она самая?» – кивнул я. «Теперь тут ответственные работники живут». Мы поднимались по широкой лестнице, и Костя с любопытством разглядывал все вокруг. В этот момент нам навстречу спускался невысокий, плотный человек в сером полувоенном кителе, с пузатым портфелем, бросивший на нас короткий взгляд и сухо мне кивнувший. «Кто это?» – шепотом спросил Костя, когда мы разошлись. «Вид такой важный, как у наркома». «Почти», усмехнулся я. «Это Маленков, работает в аппарате ЦК. Считай, один из помощников самого Сталина». Костя вытаращил глаза и даже оглянулся. Мы прошли по нашему коридору, и я кивнул на одну из обитых темным дерматином дверей. «А вот за этой дверью, представь себе, живет Бухарин. Сам Бухарин», прошептал Костя, и в его голосе был священный трепет. «Да я же его статьи в «Правде» наизусть учил. Он самый. Правда, сейчас он уже не торт», добавил я вполголоса. Мы вошли в нашу комнату. Костя оглядел ее, скромную, но уже уютную благодаря Лиде, и с облегчением поставил свой фанерный чемодан на пол. «Ну, Ленька, ты даешь», сказал он, с восхищением глядя на меня. «Живешь в таких хоромах, в одном доме с вождями, здороваешься с ними за руку. Как тебе это удалось? Долгая история, Костя, улыбнулся я. Завтра расскажу. А сейчас ужинать и отдыхать. У тебя впереди большая жизнь. И начнется она здесь, в Москве. Вечером, когда схлынули первые восторги, а Москва за окном зажгла свои редкие огни, мы втроем сидели за столом в нашей маленькой комнате. Лида разливала чай, а Костя, немного освоившись, рассказывал о жизни в Каменском, о том, что изменилось за те годы, что меня там не было. «Завод-то наш снова дымит вовсю, Лень», — с гордостью говорил он. «После разрухи подняли, восстановили. Конечно, не то, что при старом режиме, но доменные печи работают, металл дают. Пятилетка. А наши как, родители?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Костя отвел взгляд. «Не знаю, Лень, они ведь уехали в Курск, в 25-м еще, кажется. Отец твой, Илья Яковлевич, говорил, что там спокойнее, да и работа для него нашлась на маслобойном заводе. С тех пор о них мало что слышно. Только Наталья Денисовна изредка весточки деду твоему, Денису Мазалеву, шлет. Он все так же на заводе, кряхтит, но держится». Я молча кивнул. Эта новость не удивила меня, но оставила какой-то горьковатый осадок. Моя прошлая семья жила своей жизнью, и я в ней был уже отрезанный ломоть. «А Игнат, Гнатка Новиков?» – спросил я о друге, чья судьба волновала меня больше. «Как он?» «О, Игнат, парень-кремень», – оживился Костя. «Столяром, как он мечтал, правда, не стал. Теперь ведь вся страна металлу требует. Ну и пошел он по стопам отца, в кузнечный цех. Руки у него золотые, норму выдает только в путь. Сильный стал, здоровый, как бык, но учебу не бросил. После смены на вечерний рабфак бегает, грызет гранит науки. Говорит, строителем хочет быть, упертый». Я слушал, и в душе росло теплое чувство. Игнат не сломался, не пропал. Пересмотрел свое увлечение анархизмом, боролся, карабкался вверх, как и я, только своим, более трудным путем. «Слушай, Костя», — сказал я, когда он умолк, — «вот ты сейчас на ноги встанешь, обустроишься. Напиши ему, скажи, что в Москве для толковых ребят с руками и головой всегда работа найдется, что можно и здесь на заводе работать, и в институт поступить. Как думаешь, поедет?» «Игнат», — усмехнулся Костя, — «да он за такую возможность в лепешку расшибется. Конечно, поедет. Смотри, сколько строек вокруг. Ему здесь самое место». «Вот и отлично», — решил я. «Значит, со временем мы его сюда перетянем». На следующий день я занялся устройством Кости. Вариантов было несколько, но я остановился на одном – заводе «Красный пролетарий». Выбор был не случайен. Этот завод был одной из ключевых производственных баз нашего НИМС. Именно там должны были собираться первые опытные образцы станков по чертежам Декушина. Я позвонил директору, представился как куратора ЦК и сказал, что есть молодой, толковый инженер-металлург, выпускник Днепропетровского института, которого партия рекомендует направить на самый ответственный участок. Директор, разумеется, возражать не стал. Вечером я сообщил об этом Косте. «Ну что, инженер, поздравляю, завтра идешь на красный пролетарий, определят тебя в конструкторское бюро, инженером-технологом. Работа ответственная, как раз по твоей части, общежитие заводское тебе предоставит». Костя сиял. Работа в Москве, на передовом заводе, да еще и мастером, о большем он и мечтать не мог. Он не догадывался о моем втором умысле. Мне нужен был свой человек на красном пролетарии. Человек, который будет видеть не только то, что пишут в отчетах для ЦК. Мне нужно было знать, что там происходит на самом деле. Как идет работа, какие настроения у рабочих, кто филонит, а кто вносит распредложения, не воруют ли материалы, не срываются ли сроки. Костя, с его честностью и основательностью, был для этой роли идеальной кандидатурой. Сам того не зная, он становился моими глазами и ушами на одном из важнейших участков моего невидимого фронта. Лето подходило к концу, уступая место деловой суете сентября. Новый учебный год стоял на пороге, и в коридорах нашего пятого дома советов стало заметно оживленнее, из отпусков и сдач возвращались ответственные работники. Однажды вечером, возвращаясь к себе после долгого дня в ЦК, я столкнулся в коридоре с молодой девушкой, которая с растерянным видом оглядывалась по сторонам, словно ища нужную дверь.